Эпилог. «Уважаемые жених и невеста!» Звучал мелодичный голос регистратора, стоявший перед ними в просторном, залитом солнечным светом зале. «Сегодня самое прекрасное и незабываемое событие в вашей жизни. Создание семьи – это начало доброго союза двух любящих сердец. Теперь вы пойдете по жизни рука об руку, вместе переживая и радость счастливых дней, и огорчения. Создавая семью, вы добровольно принимаете великий долг друг перед другом. Перед началом регистрации я прошу еще раз подтвердить, является ли ваше решение стать супругами искренним, взаимным и свободным. Прошу ответить вас, невеста». «Да», — с мягкой улыбкой произнесла Елена, глядя на своего взволнованного жениха. Элегантное кремовое платье чудесно шло ей. Она была свежая и нежна, как и аккуратный букет роз, который держала в руках. Июльское солнце золотило ее волосы, освещая зал ЗАГСа благодаря высоким окнам. Камилла залюбовалась на невесту, стоя рядом с Романом и Тоней. «Подруга сегодня тоже была неузнаваемо хороша. Никакого тебе мрачного макияжа, а черное аккуратное платье неожиданно выдавало тот факт, что фигура-то у Воробьевой. Что надо? Это тебе не мешковатые штаны да байки». Пожалуй, с этим утверждением был согласен и довольный без меры Денис Сергеевич, державший Тоньку под руку. «Прошу ответить вас, жених?» — обратилась регистратор к Олегу. Отец Романа также ответил согласием, с нежностью глядя на невесту. «С вашего взаимного согласия, выраженного в присутствии свидетелей, ваш брак регистрируется», — продолжила говорить женщина. «Прошу вас подойти к столу и своими подписями скрепить семейный союз». Улыбчивая служащая указала обоим, где поставить подписи, затем снова обратилась к жениху и невесте. «В знак любви и преданности друг другу прошу обменяться обручальными кольцами». Стоило зазвучать приятной мелодии, а Елене и Олегу поочередно надеть друг другу кольца на безымянные пальцы, Камилла почувствовала, как Роман встал ближе и взял ее за руку. Он улыбнулся ей и сам, не имея возможности скрыть переполнявшие эмоции. «В полном соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, согласно составленной записи о заключении брака, скрепленной вашими подписями, ваш брак регистрируется. Объявляю вас мужем и женой. Можете поздравить друг друга». Олег склонился к Елене и, держа ее за руки, коснулся губ поцелуем, вкладывая в момент все свои чувства. Словно и не было прошедших лет. Словно в первый раз. «Дорогие супруги, вы соединили свои судьбы семейным союзом. Отныне вы муж и жена. Сохраните этот счастливый момент и пронесите через долгие годы жизни. Не растеряйте свою любовь среди жизненных неудач и суеты. Пусть счастье будет светлым и чистым, долгим, как вся ваша жизнь, и прекрасным, как ваша большая любовь». Позже, когда уже покинули здание ЗАГСа и отпустили счастливых молодоженов в свадебное путешествие, Камилла все вспоминала слова, сказанные регистратором. Простые слова, но такие душевные. Они казались правильными и обязательными. Теми, что никогда нельзя забывать. Стоя под раскидистым деревом, дарившим отличную тень, она дожидалась, пока Роман вернется с двумя рожками мороженого. Один он вручил подруге, следом целуя ее и оставляя на губах привкус клубники и ванили. Беря Камиллу за руку, Роман увлек за собой по улице. Он с удовольствием слушал ее смех и тихий стук каблуков, теперь точно зная, что его солнечная ромашка не споткнется. Счастье, оно простое. Оно в тепле соединенных рук, оно во вкусе мороженого, оно в возможности смотреть друг другу в глаза. И тем полнее и слаще, чем сильнее веришь в чудо. Вопреки годам, вопреки расстоянию и всем сомнениям. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность.